Мне показалось, что его маленькая голова с незначительным выступом над затылком придавала его гибкой фигуре какой-то змеиный извив. Первая же беседа с бароном убедила меня в его остроумии и умении вести живой разговор. Он любил сопровождать свои образы комическими каламбурами, покрывая свои остроты несколько монотонным смехом. Большой знаток видных европейских фамилий, он представлял собой как бы живой готский альманах. С первых же слов он установил родство Даршаков с графской и герцогской ветвью Сен-Симонов и поразил меня осведомленностью в старинных французских родословных. «О, Франция, моя вторая родина!» — заявил барон. «Мы с вами и географически, и духовно родственны. Ведь помните, еще Наполеон признал Голландию наносом французских рек, а наш старый Амстердам — третьим городом своей империи. У него был вкус, не правда ли? Вы ведь можете об этом судить. Говорят, вы побывали на моей родине». Я рассказал Геккерну о моей прошлогодней поездке в Гаагу с особым поручением к его главе, министру Верстолкту. Я восхищался природой и архитектурой его страны. Я говорил ему о моем восторге перед статуями готических ратуш и расписными витражами старых фламандских соборов. «Я покажу вам некоторые образцы пленившего вас искусства», — сказал мне Геккерн. И он повел меня показывать свои коллекции. На массивных шкафах резной работы были расставлены бронзовые фигуры, группы из севрского бисквита или слоновой кости, фарфоровые вазы и эмалевые табакерки. На густых восточных коврах было развешано оружие, стены были покрыты застекленными эстампами и пастелями, над которыми висели большие полотна в золотых рамах. В картинной галерее барона преобладали пейзажи его родины и портреты его соотечественников. Хорошо знакомые мне дюны и каналы, озера и лагуны, водяные и ветряные мельницы, сваи и шлюзы, высокие многоэтажные крыши с блестящими иглами и выгнутые мосты над недвижными струями Шельды выступали передо мной из бронзы и точеного дерева фигурных обрамлений. Но еще замечательнее было портретное собрание барона Геккерна. Во второй комнате я увидел ряд мужских изображений, одиночных или групповых, погрудных или во весь рост, прославивших во всем свете старинных фламандских мастеров. Хирурги и зубные врачи, бургомистры и гильдийские старшины, органисты и скрипачи, придворные, воины и штатгальтеры Аранского дома выступали передо мной во всем разнообразии своих обликов, причесок и костюмов. Я любовался умными лицами анатомов в черных шляпах с нависшими полями и горделивыми мановениями полководцев, грацующих под лепными сводами триумфальных арок с маршальскими жезлами в протянутых руках. Из дымчатого сумрака портретных фонов выступали вельможи в охотничьих костюмах с большими гладкими собаками, прильнувшими к колену. Или мальчики в белом шелку с попугаями на светлые замши перчаток.